Глава пятая. Огромная заболоченная равнина до самых сопок у горизонта была покрыта чахлыми тонкими лиственницами. Болото держалось на вечной мерзлоте, было неглубоким, люди и лошади проваливались по колено. Болотные сапоги подняты доверху, но все равно люди вымокли с головы до ног, будто находились под проливным дождем. Несколько раз свалился орлик, с него снимали вьюки. Падала тайга, ее разгружали, уже не заботя, что вьюки в воде, и все повторялось, как с орликом. Падал серый. Только молодая кобыла-чайка держалась, шла осторожно, но почему-то и ее поклажа была мокрой, а значит и тяжелой. Даже если б захотели, здесь негде было сделать привала. И Аникей Марков был рад, что вчера принял решение не выходить. Неизвестно, чем бы обернулись эти 10 километров, которые он хотел пройти до ужина, и которым сейчас конца краю не видно. Заморосил мелкий дождь. «Одно к одному», — подумал Марков. «Давай хоть постоим», — сказал Афанасич. «Сесть было негде». Геолог надрубил дерево потолще, сломал его, потом второе. Они присели и закурили. Марков вытащил планшет, достал карту. «Идти еще долго», — вздохнул он. «Достань сухарей, Афанасич». «Перекусим». Каюр принес сухари и кружку. «Не пей воды, Афанасич, будет хуже. Потерпи». «Я немного. Лучше не пей. Начнешь, не остановишься. Чайку бы». «Можно, конечно, и здесь соорудить, да долго возиться. Давай лучше тронемся. Не пей». Дед все-таки отпил немного, сполоснул горло, выплюнул воду. Аникей размышлял над картой. «Вот тут можно спрямить путь», — сказал он. «Дорога станет короче, но зато длинней», — заметил дед, хотя и не смотрел на карту. Марков рассмеялся. «Откуда знаешь? Это точно станет длинней». «Надо выбираться из этого чертова болота, а то уже скоро ночь». И опять падали лошади, только чайка держалась молодцом. И весь день нудно и уныло, как этот моросящий дождь, перезванивались колокольчики. До сопок оставалось 2 километра, когда услышали шум реки. «Вот!» «Скоро берег!» — тяжело дышал Аникей. «Скоро берег! Скоро берег!» Уже взошла луна. Дождь давно прошел. Было холодно, но от людей и животных валил пар. «Идем правильно!» — шептал Аникей. «Главное — выйти к реке!» Твердый берег они почувствовали сразу — пошли быстрей и лошади, и люди. И вот уже длинный луч луны перерезал реку. Когда вышли на широкую галечную косу, Марко в изнеможении опустился на землю. Подошел Афанасич, споткнулся и свалился рядом. Они тяжело дышали. Ночь была чистой, ясной, очень светлый при луне и тяжелых холодных звездах. Марков посмотрел на Афанасича, и вдруг неудержимый приступ хохота овладел им. Афанасич улыбнулся и вдруг тоже начал в голос хохотать. «Ну, Афанасич, ха-ха-ха, ха, как ты, ха-ха-ха, сказал, ха-ха-ха, путь стал короче, но зато длинней». «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» — не мог остановиться старик. Целый день шли, ха-ха-ха.